Рябинин остановился у парикмахерской, размышляя об относительности всего сущего. Даже земной вес, уж кажется, что постояние земного шарика, оказывается непостоянен. Вот следственный портфель, который сейчас оттягивает руку. А вчера, когда Рябинин шел на дежурство, не оттягивал. За ночь портфель потяжелел, хотя в нем не прибавилось ни одной бумажки, даже убавилось. Правда, за эту ночь Рябинин трижды выезжал на место происшествия и спал часа два, если только можно назвать сном предутреннюю дрему на потертом колком диване. Вот портфель и потяжелел. Даже войти в парикмахерскую не было сил. А ведь он любил это время, эти полтора-два часа после сдачи дежурства, когда можно расслабиться и ехать домой по-стариковски, бессильно усевшись в автобусе. Потом принять душ на вялое, вроде бы безмускульное тело. Поесть, но не обед, а так, что попадется. Лечь с газетой на диван и, пробежав глазами заголовки, провалиться в спокойный домашний сон. Он испытывал удовольствие от этого измученного состояния, заслужил его нелегким трудом, и кончился он, слава богу, этот труд. Впереди был целый день отдыха. Но впереди не было дня отдыха по его собственной глупости. Вызвал женщину, не заглянув в календарь, где на сегодняшнем числе стоял жирный карандашный крест. Поэтому нужно бриться и плестись в прокуратуру. Он вошел в парикмахерскую. Потом дремал с залепленной пеной. Потом тащился в прокуратуру, цепляясь портфелем за прохожих. Потом сидел за своим столом и бессмысленно тер ладонями выбритые щеки. Сон прошел мгновенно, стоило приоткрыться двери. Рябинин удивился, ведь не допрос, а так разговор. Худенькая молодая женщина села перед ним и вроде бы пропала между столом и стулом, как провалилась в щель. Таких до пенсии зовут девушками, не лицо, а личико. Темные волосы собраны в неказистый пучок, узкие, чуть подкрашенные губы, и ресницы подчернены. Но косметика ей не шла, как-то существуя краской сама по себе. Женщина имела мужа, теперь появился вздыхатель. Рябинин смотрел на нее и думал, чем же она их взяла, этих двух мужчин, не черными ли огромными глазами, для которых это лицо казалось маловатым. Хотя влюбляются в красивых, а любят обыкновенных. «Все пишет?» — зачем-то спросил Рябинин, хотя только вчера Базалова принесла еще 4 письма. Видимо, ему не хватало ее голоса, без которого не складывался образ. «Пишет?» — пропела она. Не пропела, но так протянула слово, что ему захотелось опять услышать ее голос. «Все про любовь?» «Про нее?» Певучая удивилась она. «Ну и хорошо», — брякнул Рябинин. «Конечно, хорошо», — неожиданно согласилась женщина. «Как это хорошо?» — теперь удивился он, себе же противореча. «Анонимки ведь бывают грязные, пошлые, а мои все-таки о любви, о чувствах. Они вам нравятся?» «Сентиментальщина». Она даже расширила глаза, подтверждая, какая-то жуткая сентиментальщина. «А почему?» «Что почему?» «Почему сентиментальщина-то?» «Такой уж у него стиль». «Я хотел спросить, почему сентиментальщина плохо?» «Сколько ей? Лет 27-28, учительница младших классов. Но как она жестко произнесла это длинное мягкое слово, заклеймила того рыцаря. Сентиментальность всегда фальшива». «Ну, — не поверил Рябинин, — разве нет сентиментальности искренней?» Она подумала, рассматривая его, следователя, который почему-то спрашивал не о том, о чем должен был спрашивать. «Вернее, сентиментальность — это когда утрачена мера». «Мера чего?» «Чувств. А сколько их надо?» Она засмеялась, вцепившись пальцами в пучок на затылке, иначе бы рассыпался. «Да я сама сентиментальная, могу и заплакать. Ее глаза блеснули, мгновенно покрывшись микронной пленкой влаги, подтверждая последние слова. Рябинин внимательно смотрел, не понимая внезапного перехода от смеха к слезам. Впрочем, не было никакого перехода. Был смех, потом был стекольный блеск глаз. «Можете заплакать. Отчего?» «У человека всегда есть в запасе то, от чего можно поплакать». «О-о-о!» — вздохнул Рябинин. «Слишком умно для ее возраста. Да и не только умно. Такая мысль могла прийти лишь в страдающую душу. А страдают ли в 28-то? Не просто ли печалятся?» «От чего же страдаете вы?» «Да хотя бы от этих писем», — опять запела она, уже смеясь. «Вернее, страдаю от того, что страдает Глеб». «А почему он страдает?» «Неужели не понимаете?» Рябинин понимал. Да Рябинин бы не уснул, получая его жена любовные письма. Он не понимал другого. Почему бы не уснул, получая она эти письма? Ведь ничего бы не случилось от того, что в почтовый ящик опускались бы конверты с излияниями незнакомого человека. «Кого-нибудь подозреваете?» «Нет», — очень уж длинно пропела она. И Рябинин понял, за что могли ее любить мужчины. За голос, в котором слились, как речки в реку, материнский жар, томная женственность и девичья прелесть. Лично он, Рябинин, если бы в нее влюбился, то полюбил бы только за этот неразъемный голос. «Стиль писем ничего вам не говорит». «А что он должен говорить?» «Все говорит обо всем», — неопределенно заметил Рябинин, чтобы не вдаваться в подробности. «Есть у вас знакомые мужчины по школе, институту, работе и просто так?» «Разумеется». «Сколько их примерно? Считай тех, с кем давно раззнакомились». «Ну, человек 15». «Почерк никому из них не принадлежит?» «Нет», — решительно ответила она, коротко обрубив слово, да и слово-то само по себе короткое, если его не тянуть. Рябинину показалось, что это слово его загипнотизировало, отключив от допроса, от этой женщины, от своего кабинета. Мозг засыпал. Рябинин чувствовал, что засыпает. Что-то даже мелькнуло в этом цепенеющем мозгу. Уж не сновидение ли? Или прошлое пригрезилось? Степь и дороги. Их экспедиционный грузовик, пыльный как слон. И шофер Максимыч, отменный водитель и горький пьяница, которого некем было заменить. Он вел машину, ничего не соображая и держась за руль, чтобы не упасть на педали. И хорошо вел, аккуратно притормаживая на колдобинах. Но стоило ему выйти из кабины, как Максимыч оседал на землю и моментально начинал храпеть. Никакой сон не мог сморить Рябинина во время допроса. Почему же сейчас он отключился и осел на стуле, как Максимыч на земле? Разве допрос кончился или мелькнула догадка? Но одной догадки мало, хотя бы из вежливости нужно еще поговорить. «Спасибо», — Рябинин зевнул, — «я его поймаю». У человека есть одна изумительная способность, которая делает его всесильным — способность мечтать. Я могу оказаться в Сахаре, в Антарктиде, на Марсе. Но я там не оказываюсь. Я вообще не перемещаюсь по планете и космосу, потому что делаю другое. Я перемещаю вас к себе в квартиру. И вот когда вы оказываетесь здесь, рядом, у меня начинается фантастический пир, а скорее пир фантазии. Вот мы с вами сидим на диване под жарким торшером и вдвоем читаем одну книгу. Я читаю, а вы слушаете. Нет, вы читаете, а я слушаю ваш голос. И стихи слушаю, мы читаем стихи. Блока или детские. Я люблю детские стихи про муху, цокотуху или про какого-нибудь Бармалея. А вот мы с вами сидим на балконе. Точнее, вы сидите в зарослях цветов, которых на 2 квадратных метрах я вырастил видимо-невидимо. Я не знаю, какие цветы вы любите. Уверен, что любите все, всякие, даже самые чахлые и сморщенные, вроде чертополоха или мать и мачехи. А когда придет зима, и мой балкон занесет сугробом, на нем помещается ровно один сугроб, то я буду ежедневно приносить вам букет живых цветов. Найду. Буду приходить с улицы, с морозом, и вы будете осторожно, даже робко, брать цветы в свои маленькие теплые руки и отогревать их своим дыханием. По выходным дням мы будем что-нибудь делать руками. Например, я буду переплетать книгу или резать по дереву. Вы будете вязать или раскрашивать елочную игрушку. Хорошо сидеть рядом с вами и делать приятную работу. А по вечерам мы будем пить чай. За окном холодный ветер, за стеной ревет телевизор, над головой танцуют, а у нас тишина. Горит мягкая, уютная лампа. Вы разливаете чай, от которого аромат по всей квартире. И именно чай, а не кофе, ни какао, ни компот. У нас с вами так уютно и так хорошо. Мое счастье так ощутимо, что я даже боюсь. Чего я, интересно, боюсь, что оно пропадет? Так ведь его и нет. У человека имеется чудесная способность, которая делает его всесильным, способность мечтать. Но у человека есть способность и просыпаться.